Было отрадно их слушать. Но когда у меня выросла борода, и после того, как довелось мне видеть неправедное, злое, облеченное в словеса честнейшее, я захотел видеть честь и правду в делах. Однако говори, слушаю тебя. Садись. Сильвестр опустился на скамью в простенке между окон, чтобы лицо его оставалось в тени. Он заговорил тихо, в голосе его слышалась обида. «Святой псалмопевец, царь Давид рек, не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро». Царь поморщился. «Опять ты, отче, поучаешь меня. Сам Господь Бог призвал меня охранять благоденствие и покой моего возлюбленного государя. Чего же ты хочешь? Волю дал ты малым людям, незнаемо откуда появившимся безродным, невоздержанным, своевольником, не почитающим древности, а старых бояр, подобных Телятьеву и покойному Колычеву, Никите. Позоришь, в опалу низводишь. Добро. Царь метнул гневный взгляд в сторону Сильвестра. Ранее пугал ты меня чародействами, какими-то детскими чудищами, сатанинскими проказами. Ныне ты пугаешь меня моими верными слугами, преданным мне дворянством. Мнится мне, волшебство не столь страшно вам, как мои служилые люди. Ты о царстве думай. Коли ты да я состаримся да умрем, кто-то должен на наше место ступить. Глаза Сильвестра расширились от удивления. Он почувствовал свое бессилие перед доводами царя. «Мы тоже служим тебе верою и правдою. Плохо стали служить, худо, не вижу дела, слышу одни укоризны. Скажи, что делает Владимир Андреевич, мой брат и князь? На охоту ездит, да на богомолье. А о чем вы в монастырях молитесь? Ты любишь правду, так скажи мне, о царе ли своем молитесь вы, о победах ли нашему войску? Спроси и матушку князя Ефросинью, сколько раз проклинала она меня на молитве, молви честно. Ответь мне, ведомо тебе то. Сильвестр поднялся со скамьи и, указав рукой на икону, сказал: «Бог видит, нет против тебя умыслов у князя Владимира Андреевича, нет грешных мыслей против царского трона. Не верь изветам ласкателей. Чести добиваются они себе, губя других. Такое нередко мы видим кругом, государь». Иван внимательно смотрел в лицо Сильвестру, перебирая четки в руках. «Слова свои ты почитаешь правдою?» «Да», — смело сказал Сильвестр. «Тот человек, который, видя тяжкий недуг царя, пытался перебить у его сына, законного его наследника, престол, и не добился того, волен давать любую клятву в верность. Но царь ему не поверит. Не его ли родительница, княгиня Ефросинья, говорила в те поры, присяга невольная ничего не значит? И ни один мой брат почитает ту присягу неправедной, вынужденной, навязанный. Знаю я». Сильвестр хотел что-то возразить царю. «Государь!» — воскликнул он. Но Иван Васильевич перебил, нахмурившись. «Буде! Не хочу я слушать вас! Не пугайте, не грозите! Немалое дитё я! Бог царей в нужде не оставит! Не по своей воле владычествую, а по воле Всевышнего! Людей, преданных государю, есть много и без вас. Иди!» Сильвестр, побелев от гнева и обиды, поклонился и вышел из покоев царя, пошатываясь, дыша с трудом. Первый раз так резко и властно говорил с ним Иван Васильевич за всю его службу при царе. В эту минуту Сильвестр со всею ясностью понял, что время его ушло, что никогда уже более не быть ему влиятельным вельможею, каким был он 2-3 года назад. И в первый же раз у него появилось недоброе чувство к царю. Захотелось, чтобы царя постигло какое-либо горе, какое-то большое несчастье, чтобы Иван Васильевич вновь обратился к своим советникам. Не так ли было 11 лет назад, когда сгорела Москва? Пожар. Да, пожар. Мысли пришли в смятение, хоть бы Ливонская война потерпела ущерб. На ум пришла и хворь царицы Анастасии, может быть, умрет. Ее братья Романовичи немало зла принесли и ему, Сильвестру, и Адашеву, и Курбскому, и всей избранной Раде. Жаль царя, но что делать? Только беды направляют его на праведный путь. Это испытано. Надо поднять все силы против Романовичей, против выскочек дворян, окружавших царя. Или победа, или поражение, позор и смерть. Все силы, чистые и нечистые, земные и небесные, надо призвать на борьбу с царем. Охваченный такими мыслями, возвращался к себе в дом, ничего не видя перед собой, широкой, размашистой походкой поп Сильвестр. В столовой брусяной избе, близ Благовещенского собора в Кремле, где в царском обычае было вершить посольские дела, сошлись царь Иван Васильевич и Алексей Адашев. Царь и Адашев затворились в государевой горнице. Первым повел речь Адашев. Лицо его было невеселое, унылое, он даже как-то пожелтел. Пышные светлые волосы беспорядочно всклокочены. — Не узнаю тебя, государь Иван Васильевич. Суров ты ныне и недоступен для своих первых советников, то приметили даже и литовские посланники. Возвеличиваешь ты людей посольского приказа выше меня и помимо меня ведешь совет с Висковатым, с Федором Сукиным и другими, словно бы у посольского приказа головы кроме них нет. Их возвеличиваешь, а меня унижаешь? Иван Васильевич перебил Адашева с усмешкой в глазах. Зеленые листья лавров, возложенные рукою царя на холопа, украшают голову его. Но кровь холопьего рода не меняют. Из гноища снизу призвал я тебя веселить меня, бражничать со мной, помогать мне. Но возвеличивать я тебя и не думал. Сны вам такие снятся, что вы первые люди в царстве, и что царь живет как-то угодно вам. Разбудил я вас, прогнал сновидение. Прошу простить. Возвеличиваю токмо сан самодержца. А людишек своих перебираю, как то мне вздумается. Старые мы с тобой друзья, а понять ты меня так и не можешь. Низко поклонился Адашев. До самой кончины дней моих буду молиться за оказанную мне тобою, великий государь, честь. Но чести для верных холопов твоих мало. Им надо бы оправдать ее великими угодными царю делами. А я вижу, что дело, порученное мне, не по моей вине делается иными руками. У меня честь. У Висковатого да у моих дьяков твое доверие и твои поручения. Остался я с одной честью, но без дела. Непривычно мне так. Иван Васильевич весело рассмеялся. — То я и вижу. Честь тяготить вас начала. ибо она на одном месте лукавая застоялась. Честолюбцы подобно пьянице. Тот пьет вино, выпьет чарку, берет сулию, мало, хватает за жбан, а после за кувшин опять мало, лезет к бочке и, слава тебе, Господи, тут и опивается.